Никола Попов принял самое активное участие, послужило причиной массовых увольнений железнодорожников. Выставили за ворота и Попова. Оказавшись на улице безо всякой перспективы использовать в дальнейшем профессиональные навыки машиниста, Попов призвал на помощь врожденные музыкальные способности. Он устроился топером в городской кинотеатр «Эксельсиор», а в свободное от игры на рояле под немую фильму «Время» подрабатывал в оркестре Народного дома. Вскоре он женился на служащей парфюмерной фирмы Невене Калистровой, и в 1921 году семья Поповых переехала в Бургас. Там Никола некоторое время работал техником и играл в оркестре ресторана «Элит». Затем до начальства дошли вести о его активном участии в транспортной забастовке, и с техникой пришлось распрощаться уже навсегда. Остались оркестр и партийная деятельность. Период подготовки сентябрьского вооруженного восстания 1923 года Никола Попов был избран членом резервного бургасского окружного комитета БКП, который и возглавил вооруженную борьбу в округе после ряда арестов. Под руководством Попова отряд повстанцев захватил пограничную заставу в селе Текенджа, чтобы пополнить запасы оружия. Вернувшись в Бургас, они вместе с другими отрядами наступали на город, но огнем воинских частей сговористов, членов и сторонников партии «Народен сговор», были рассеяны и вынуждены бежать. Никола Попов переправился в Константинополь, где связался с советским консульством. Судьбой болгарских коммунистов-беженцев первой волны занимался только что прибывший в Турцию после окончания военной академии РКК Семен Максимович Мирный, Абдулла, назначенный заместителем председателя Советской репатриационной комиссии. Помимо официальной дипломатической должности, Абдулла выполнял задания Коминтерна и разведупра. В частности, у него на связи находился резидент Никола Трайчев, Давыд Давыдов, известный константинопольский коммерсант. С их помощью 30 сентября 1923 года 60 болгарских эмигрантов отбыли на советском корабле «Эльбрус» в Одессу. Беженцев поселили на специальном сборном пункте, где из них формировали группы, направляемые в разные города на работу и учебу. Николу Попова направили в Москву. Знающему болгарское побережье боевику вскоре нашлась работа по специальности. Весной 1924 года Никола Попов принял участие в переправке оружия для военной комиссии. Ящики со стволами и боеприпасами доставляли на парусных лодках проверенные сектанты Липовани. Так продолжалось до 13 августа, пока власти случайно не обнаружили на берегу маленький арсенал. Полиция начала аресты. Попов спешно вернулся в Советскую Россию и вместе с другими болгарскими коммунистами был направлен для прохождения ускоренного курса военной подготовки в Тамбовскую спецшколу. Подготовленного разведчика Коминтерн направил в Югославию. Получив оперативный псевдоним Иван Петров, Никола Попов 2 года заведовал участком партийного канала связи «София-Белград-Вена». Его штаб-квартира находилась на узловой станции Инджия, в 40 километрах от Белграда, по направлению к Загребу. По каналу, который просуществовал с 1920 по 1928 год, переправлялись нелегалы, партийные средства, литература, все, кроме оружия. Оружие по этому каналу в Болгарию не отправляли. чтобы не подвигаться.